«Это вы?» – протянул он. «Как же вы меня напугали! Хороший дом! Твой?» «Да, сэр!» – кивнул Уолш. «40 тысяч американских долларов, но он того стоит. Вид на океан и зеленые холмы, а также теплый и солнечный климат подсказывали, что мы находимся где-то ближе к экватору. Судя по положению солнца, тут было позднее утро. Решил остаться жить на Британских Виргинских островах», – кивнул я в сторону океана. «Да, сэр», – кивнул Уолш. «Вы с новым лекарством?» «Нет, Шон, просто хотел выяснить, как у тебя дела, как мои деньги». «Спасибо, сэр», – ответил ирландец. «У меня все отлично. Все деньги я вложил в компании, в которые вы просили. Оставил себе лишь 100 тысяч фунтов на безбедную жизнь. Простите, сэр, но вы обещали новое средство, способное омолодить. Я готов его испытать». «Шон, не спеши, сделать такое лекарство оказалось слишком сложно». «Будет, но не скоро. Еще успеешь вернуться к предыдущей деятельности. Лучше скажи, тебя все устраивает? Наши отношения остаются на прежнем уровне?» «Конечно, сэр», с энтузиазмом закивал бывший бродяга. «Вы столько для меня сделали, я даже не знаю, как вас благодарить. Простите, но ваши деньги, я не понимаю, это же огромная сумма, а вы мне ее доверили». «Шон, ты славный парень», тепло улыбнулся я. «Улыбка у меня белоснежная, чего не скажешь о темной коже выходца из Африки, в образе которого я предстаю перед подопытным. За время нашего сотрудничества я понял, что тебе можно доверять. К тому же ты ведь помнишь, кто я». «Да, босс», — протянул Уолш. «Вы волшебник». «Именно, Шон. Волшебник – это сила. Даже самый захудалый маг может взять под полный контроль человека, стереть или изменить память, сделать так, чтобы люди не замечали его. Я же, не буду скромничать, один из сильнейших магов Британии. Босс, а вы?» Уолш немного испугался. «Вы стирали мне память, недосказанность повисла в воздухе». Шон наверняка хотел спросить и про изменение памяти и чтение мыслей, но поступил мудро, промолчал. «Нет, Шон», — снисходительно покачал я головой. «Зачем? У нас и так прекрасное взаимопонимание. Я предпочитаю добровольное и взаимовыгодное сотрудничество. Превращать в идиота проверенного партнера не входит в мои планы. А ментальные воздействия, особенно частые, приведут к подобному неприятному исходу. Просто знай, что в случае возникновения проблем я могу их решить без особого напряжения. Для мага моего уровня найти человека в пределах планеты так же легко, как сходить в ближайший супермаркет за пачкой лапши. Заставить человека отдать последние портки может даже школьник-маг. Тем не менее, если ты заметил, я вел с обычными людьми честный бизнес и тебя никогда не обманывал. Это...» Уолш был поражен приоткрытой тайной. «Звучит очень устрашающе. Если на такое способен каждый маг, что мешает какому-нибудь волшебнику подчинить первых лиц государства и захватить власть?» «Министерство магии». «Министерство?» — округлил глаза Шон. «Тайное и жутко засекреченное министерство. О нем известно лишь премьер-министру и тем, кому он сообщил. Полагаю, это Ми-5, Ми-6, королева. Возможно, о магах знают некоторые аристократические рода, которые за время своего существования успели породниться с волшебниками. Магическая полиция пресекает попытки волшебников действовать среди обычных людей. Обычно контроль Министерства магии лишь мешает простым магам хорошо жить, но иногда оно все же выполняет свою функцию. За это говорит тот факт, что за сотни лет существования бок о бок волшебников и простых людей широкой общественности так и не стало известно о том, что рядом с обычными людьми живут сообщества магов и волшебных существ, гоблинов, русалок, кентавров. «Охренеть!» – вырвался возглас удивления у Шона. «Неужели все эти существа реально живут в нашем мире? А эльфы есть?» «Эльфы», – я усмехнулся. «Есть. Они действительно невероятно красивые и с острыми ушами. Как сказать, вспомнив самую красивую домовую эльфийку, я содрогнулся. Как на мой вкус, человеческие девушки красивее. Насчет ушей ты прав, но их остроту преувеличивают, бумагу ими не порезать. Скорее эльфы похожи на помощников Санта-Клауса, такие же мелкие, и их нещадно эксплуатируют на рабских условиях. Ты слышал о том, чтобы эльфам Санты платили зарплату? Нет, вот. А ведь есть сказки о фабрике, где трудятся эльфы, маленькие помощники Санты, которые делают детям игрушки. Ноги этой сказки растут из реального положения дел у волшебников, которые загнали дивный народ в пожизненное рабство. Так что не удивлюсь, если где-нибудь действительно существует завод, на котором бедные эльфы круглосуточно делают игрушки за пайку баланды. Шон выглядел озадаченным. Он со скептицизмом воспринимал информацию, но было ясно, что мужчина верит сказанному мной. «Босс», — начал он, — «а можно мне то лекарство, которое превращает в молодого ирландца? Хреново быть стариком, нормальную еду не поешь, желудок болит, давление скачет, словно бешеный заяц, спина и суставы болят, а как ты будешь жить под другой внешностью?» «Босс, я это», — замялся Уолш, — «успел познакомиться с местной администрацией, тут официально можно купить гражданство, а за взятку реально сделать документы на кого угодно. С деньгами не проблема договориться с кем надо о покупке паспорта для племянника». Вытянув руку, я щелкнул пальцами. В моей левой ладони появился флакон тестовых оборотных капель с внешностью молодого ирландца. «Тут две пинты», — протянул я бутылку Уолшу. «Если выпить все, хватит на 10 месяцев. Если будешь принимать по 20 мл в день, то этого как раз хватит, чтобы днем быть молодым, а спать в истинном виде». «Спасибо, босс», — обрадовался Уолш. Он обнял бутылку, как алкоголик долгожданный флакон спиртного. «Растягивать не буду. Больно уж неприятный процесс превращения. Если стакан приму, насколько хватит?» «Примерно 25 дней». «Отлично. Почти месяц быть молодым, в самый раз». «Ладно, Шон, отдыхай. Увидимся не скоро, вероятнее всего ближе к лету. Хотя загадывать не буду. Раз уж будешь принимать препарат, продолжай вести дневник наблюдений». «Как скажешь, босс», — кивнул Уолш. «Всего хорошего, был рад вас увидеть. Пока». На глазах изумленного ирландца, который до конца не привык к чудесам, я телепортировался в арендуемый коттедж. Аренда оплачена до конца сентября, так что пока еще вещи были не тронуты. Да и как бы зашел в зачарованный коттедж хозяин магл. Вся электроника была телепортирована в мою спальню в Хогвартсе. После этого пришлось потратить несколько часов на снятие чар с дома. Следующим местом посещения стал склад магазина электрики и светотехники. Набрав проводов, розеток, выключателей и разных вещей, необходимых для прокладки проводки и вентиляции, я отправился в Хогвартс. Через некоторое время я с бутылкой хорошего коньяка стоял перед дверью в кабинет Филча. Постучал в дверь. «Войдите», — раздался из-за двери приглушенный, хрипловатый голос Филча. Приоткрыв дверь, я проскользнул внутрь. Завхоз сразу же напрягся. До этого он сидел, нагнувшись над столом, но, разглядев меня, резко выпрямился. «Добби», — хрипло пробурчал он. «Чего тебе, начальник?» Добби видит, что мистера Филча что-то беспокоит. Начальник странно смотрит на Добби. Добби хотеть сделать подарок начальнику и помочь. Бутылка коньяка была тут же отлевитирована на стол. Филч смотрел на флакон, как на врага народа. В его взгляде сквозила подозрительность. «Чего это?» Покосился он на меня. «Откуда коньяк у эльфа?» «Добби работать и получать небольшая зарплата. Добби некуда тратить деньги. Добби хотеть наладить отношения с начальником». Завхоз взял в руки бутылку и стал внимательно ее разглядывать. Крышке мужчина уделил повышенное внимание. Он чуть ли не обнюхал ее. «Франция, провинция коньяк, выдержка 35 лет», вслух прочитал на этикетке Филч. «ХМ, неужели настоящий? Такой коньяк я видел лишь на полках магазина. Лет 20 назад он стоил около 70 фунтов. Не отравлено». С подозрением покосился он на меня. «Как можно портить благородный напиток?» Натурально возмутился я. «Добби к начальнику со всей душой и уважением. Добби выбрать один из лучших коньяков. Дорогой подарок», — заметил Филч. «Чего хочешь взамен?» «Добби хотеть помочь начальнику». Я продолжил придуриваться и изображать недалекого эльфа. «Добби видеть, что мистер Филч работать в плохих условиях. Духота, плохое освещение, отсутствие благ цивилизации. Добби раздобыть у хороших знакомых зачарованный магловский генератор, электроприборы и проводку. Добби хотеть сделать для начальника электричество, освещение и вентиляцию. Тогда начальник станет добрее, не будет зло смотреть на Добби. Добби пугаться, когда мистер Филч смотреть на него суровым взглядом». Растерялся Филч. «Это я-то подозрительный», — возмутился он. «Это ты подозрительный. Мне напомнить, эльф с черным петухом и ножом в подвале». «Добби жаль, что напугать мистера Филча», — я стыдливо опустил голову. «Добби действительно хотеть приготовить суп для начальника, как завхоз хотеть помочь школе с поставками мяса. Мистер Филч ведь не проводить полезные, но запрещенные ритуалы, как и Добби не заниматься ничем подобным. Ведь так, начальник?» Филч нахмурился. У него желваки заходили ходуном. Не понять столь тонкого намека мог лишь тупой человек, а завхоз глупым не был. Ограниченный и закостенелый, это есть, но кто в зрелом возрасте не грешит подобным? Ладно, Добби, начал Аргус, взяв себя в руки. Я тебя понял, ты меня не видел, я тебя. Нам еще, полагаю, долго работать вместе. Ты хрен где найдешь столь хлебное место, да и мне подобное не светит. Что ты хочешь за свое молчание? Добби слышит латинскую фразу «манус манум лават», она переводится «рука руку моет», а еще маглы к ней добавляют. Круговая порука связывала приказных. Добби знает, что волшебники поддерживают друг друга, а до других, вроде домовых эльфов и сквибов, им дела нет, пока их не видно и не слышно. Если мы хотим жить хорошо и долго, без нервного напряжения, то должны работать вместе и покрывать друг друга. Добби никому и ничего не говорить о завхозе, как если бы мистер Филч быть хозяином Добби. Начальник закрывать глаза на небольшие странности Добби. «Пипец, ты хитрожопый!» — экспрессивно воскликнул Филч. «Я с вашей братьей второй десяток лет общаюсь, но такого странного эльфа не встречал. Хм, говоришь, что можешь провести электричество, Добби все сделать?» — кивнул я. «Заманчивое предложение», — сказал Филч. «Пожалуй, я соглашусь, но не думай, что я буду покрывать тебя в случае серьезных косяков, и от работы не вздумай отлынивать. Добби рад, что мы сумеем договориться. Начальник позволит Добби начать ремонт, это надолго?» – спросил Филч. 2-3 часа. «Тогда ладно, на самом деле я мог бы сделать все быстрее, но показывать руководителю все свои возможности было бы крайне опрометчиво. Филч увидит, что с помощью магии я могу работать очень быстро и эффективно, а дальше известное дело, поднимет норму работы. Например, скажет проводить инвентаризацию в 10 кабинетах в день вместо одного, а там, когда инвентаризация быстро закончится, придумает что-нибудь другое вроде ремонта. Работать вместо того, чтобы постигать знания о волшебстве, оно мне надо». Вскоре небольшой кабинет завхоза был завален кучей вещей. Провода с помощью телекинеза неспешно разматывались и залетали в гофру, затем укладывались по стеночке и крепились с помощью специальных креплений. Магию выше минимального уровня домовых эльфов я намеренно не применял, ибо конспирация превыше всего. Так бы проще было приклеить гофру чарами или вовсе провода с помощью трансфигурации утопить в каменную стену. Вскоре кабинет и спальня завхоза были оснащены розетками, выключателями и лампочками. В углу спальни был установлен зачарованный генератор, раньше он стоял в одной из моих теплиц. Под потолком кабинета в коридор было пробито отверстие, в которое замечательно вошел короб с электрическим вентилятором для принудительной вентиляции. Все 3 часа Филч не отходил от меня ни на шаг и внимательно следил за всеми действиями. Под его пристальным взглядом я щелкнул пальцами. В спальне завхоза тут же появились телевизор, видеомагнитофон, аудиомагнитофон, гора видео и аудиокассет, электрическая плитка, микроволновая печь, электрический чайник и обогреватель. «Что это?» – удивленно посмотрел на технику Филч. «Телевизор, магнитофон». «Да нет», – оборвал меня Филч. «Я знаю, что это за приборы, все же долгое время жил среди маглов. Я имел в виду другое. Зачем ты сюда это переместил? А как же? Как на глупого я посмотрел на Филча. Начальник должен жить с комфортом, тогда у мистера Филча будет хорошее настроение. Когда у начальника хорошее настроение, у Добби тоже все будет замечательно. В Хогвартсе скучно, почему бы вечерком не посмотреть хороший магловский фильм? Днем, чтобы работать было не грустно, можно слушать музыку. А для повышения комфорта можно легко заварить свежего чая и разогреть еду. И не надо никакой магии, ведь есть электричество. Это точно, Фил щелкнул выключателем. Комнату осветил яркий свет 3 лампочек. Фак, радостно воскликнул он. Как же мне этого не хватало. Начальник доволен, доволен, посмотрел на меня Филч. Знаешь, Добби, я давно так не удивлялся и не был счастлив. Ты странный сукин сын, но вынужден признать, что ты чертовски полезный и ценный кадр. Спасибо за помощь. Я уже перестал мечтать избавиться от керосинки. Приятного отдыха, мистер Филч. Добби, пора. Я собирался уйти пешком, но на пороге остановился и хлопнул себя по лбу. Ах, да, мистер Филч, Добби должен вас предупредить. У Добби теперь будет жить старый сородич, бедный домовой эльф, он совсем старый и плохо себя чувствует, ничего не может делать, его хозяева умерли. Добби решил позаботиться о старике, директор Дамблдор знает об этом и дал свое разрешение. Фак, выругался Филч, еще один ненормальный эльф, если только совсем чуть-чуть, мистер Филч, Кричер старый и больной, У маглов его недуг называется болезнь Альцгеймера. Надеюсь, что мистер Филч войдет в положение Добби. Все мы когда-нибудь станем старыми, и нам нужна будет помощь. Не превращать же старика в бродягу, Хаэм. Филч поджал губы и нахмурился. А я что, разве против? Пробурчал он. Нет-нет, все в порядке. О стариках нужно заботиться. Его голос становился тише. Под конец мужчина бормотал еле слышно. Эх, кто бы обо мне позаботился, когда стану немощным. Телепортация, это так привычно и быстро. Только что я лицезрел немолодое лицо Филча, а через мгновение смотрю на морщинистую харю Кричера, который жутко обрадовался моему возвращению. Добби вернулся, заулыбался старый эльф. Чем Кричер может быть полезен сэру Добби? Старик, на секунду я прикрыл глаза, борясь с желанием нагрубить на ровном месте. Вроде бы из колеи выбила необходимость притворяться перед Филчем не самым умным, но лояльным эльфом, а накричать хочется на непричастного. И из-за чего? Только потому, что общество старого эльфа мне навязали, а в связи с появлением Кричера в моей жизни появились дополнительные заботы и проблемы. Кричер, сменил я тон на доброжелательный. Я поговорил с директором школы, он разрешил тебе находиться в школе. Кричер рад, что может находиться рядом с сэром Добби, низко поклонился пожилой эльф. Слушай, Кричер, не хотелось расстраивать старика правдой о том, что для работы он не пригоден, а эльф без дела будет страдать от депрессии. У меня есть для тебя важное задание. Ты самый старый из эльфов Хогвартса, значит, самый опытный. Нужно передать опыт и навыки молодым сородичам. Для этого тебе придется отправиться на кухню и договориться со старейшиной Стичером. Естественно, для всех эльфов должно остаться тайное истинное положение дел. Если кто-то будет интересоваться, то Добби приютил тебя после смерти любимых хозяев. Кричер все сделает, с энтузиазмом произнес пожилой эльф, после чего забормотал. Ох, что бы хозяйка сказала, если бы узнала, что Кричер будет учить молодых эльфов. Добби хороший эльф, дал Кричеру важное задание. Бормоча под нос всякую ерунду, Кричер отправился на кухню. Плох старик, совершенно забыл использовать невидимость. Надеюсь, он никого из учеников не шокирует. А эльфы? Пусть эти гады с ним мучаются. Это из-за них я стал хозяином Кричера. Если бы эти ушастые сволочи не отправили меня на разведку в гостиную Гриффиндора, жил бы себе спокойно, учил ритуалистику. Уверен, Кричер выест мозг всем, в том числе и эльфам. Но для них он уважаемый старейшина, так что эти ушастики хрен что смогут поделать. Мву-ха-ха-ха-ха. Волан-де-Морт в сравнении со мной нервно курит в сторонке и мечтает записаться ко мне на тренинги. Я истинный злодей. Натравить старика, больного Альцгеймером, на рабов-карликов. Хаэм, может быть, под видом Аита действительно организовать бизнес-тренинги для темных волшебников. Назову курс как-нибудь пафосно, например, курс офигенного искрометного темного умного супермага, сокращенно КТУС. Глава 35. Добби. 3 месяца. Так долго я дышал спокойно и мог позволить тратить большую часть времени на учебу. Гилдер и Локхард больше ни разу не вызывал меня. Странное дело, раньше дергал по разным пустякам, а за целый квартал ни одного вызова. Неужели писателю так не понравились пикси? Как по мне, очень милые создания. А уж когда до меня дошли слухи о том, что Локхард после общения с этими корнуоллскими милашками отправился в больничное крыло, вообще считаю пикси самыми замечательными созданиями. Филч после того, как у него появилось электричество, перестал меня напрягать во всех смыслах этого слова. Он продолжил относиться ко мне с подозрением, но больше не следил, словно сталкер-маньяк, работой загружал едва ли на сотую часть моих возможностей, а главное, был доволен. Своей улыбкой завхоз пугал школьников, непривычных к подобному зрелищу. А чего бы старику не улыбаться? У него есть видеомагнитофон и подборка фильмов на несколько лет беспрерывного просмотра. В комнатах светло и свежо. Аргус откуда-то притащил электрические обогреватели, которые установил в спальне и в кабинете. Теперь у него не то что тепло, но уж точно не холодно, как было раньше. Библиотека вновь открыла мне свои знания. Хогвартс за время своего существования успел накопить огромное количество книг по магии. Многие книги были древними, написанными на староанглийском, латыни, французском, греческом, арабском и других языках. Мне пришлось переключиться на изучение алхимии. В открытом доступе к библиотеке был целый стеллаж, отведенный под данное направление волшебства. Многие книги были учебниками старого образца, последний из которых датировался 1937 годом. Осторожные беседы с сородичами позволили пролить свет на ситуацию. Оказывается, в прошлом алхимия была основным предметом наряду с зельеварением. Ее можно было выбрать после третьего курса, как сейчас школьники выбирают между уходом за волшебными животными, магловедением, прорицанием, древними рунами и нумерологией. Уже в 20-х годах этого века алхимию убрали из основных предметов, она стала факультативом, который преподается периодически после пятого курса. Для этого нужно, чтобы набралось хотя бы 4 человека, которые в письменном виде изъявят желание изучать данный предмет. Первая же книга, прочитанная мною, называлась «Введение в алхимию». И тут выяснилось, что все мои действия по улучшению зелий – это не зельеварение, а алхимия. Учебник давал данному направлению волшебства следующее определение. Алхимия – это наука о смешивании различных элементов и о превращении одних элементов в другие. Кроме того, алхимия тесно соприкасается с астрологией, наделяя элементы свойствами связанных с ними космических объектов. Но это не все. Есть еще раздел высшей алхимии, которая позволяет создавать эликсиры. Эликсир имеет от зелья серьезное отличие. В качестве его основы служит жидкость, в основном вода, которой передаются свойства различных ингредиентов. То есть в эликсире можно с максимальной эффективностью исключить побочные эффекты, при условии, если рецепт был рассчитан верно. К тому же эликсиры в большинстве случаев обладают постоянным эффектом. Например, в теории, если переделать оборотное зелье в эликсир, то можно создать напиток, который позволит мне превратиться в человека. На 3 месяца я с головой ушел в изучение литературы по алхимии, в процессе отрабатывал полученные знания на практике, на что уходили все мои запасы ингредиентов и много сверх того. Обычные вещества удалось раздобыть у маглов, а остальное пришлось либо добывать, например, в школьных теплицах, либо покупать под оборотным зельем. Для этого я позаимствовал в нескольких банках фунты и доллары, затем разменивал их в Гринготтсе под разными личинами. 3 декабря я сидел в кресле перед камином, смотрел на языки пламени и пытался переварить мысль, которая с накоплением опыта и знаний, наконец, до меня дошла. На журнальном столике лежала виновница моей гудящей головы, это была тоненькая книга. На кожаной обложке было написано «Мутус Либер», «Ницелос Фламел». Книга, как ясно из названия, за авторством Фламеля. Название переводится как «Немая книга». В ней в 15 гравюрах изображается процесс великого делания, изготовления философского камня. Тонкая книжонка была открыта на последней странице. На ней были изображены молодые мужчина и женщина, которые мелькали на других гравюрах как создатели камня на разных этапах. Эта парочка размещалась под П-образной рамой, на которой висел иссохший бородатый мужчина, над головой которого имелся нимб из черного дыма. От бородатого мужчины, как я понял, жертвы донора, к парочке магов тянулись золотистые лучи. Второй такой же мужчина безжизненной куклой лежал на земле. Эта картинка единственная из гравюр, которую я частично сумел расшифровать. Полученные знания по алхимии позволили сделать единственный верный вывод. С помощью философского камня можно поместить жизненную энергию человека в воду, тем самым создается эликсир жизни. Закон сохранения энергии в действии. То есть Фламель с супругой за свою долгую жизнь должны были заплатить жизнями десятков людей. Как думают обычные маги о философском камне? Волшебники считают, что достаточно иметь этот камень, а с помощью него легко можно получить эликсир жизни или превращать свинец в золото. Вроде как кинул камень в воду, и можешь пить готовый эликсир. Или приложил булыжник к свинцу, он тут же превращается в золото. Но на самом деле все обстоит иначе. Философский камень – это универсальный проводник-трансмутатор. С помощью него можно превратить одно вещество в другое или переместить свойства какого-то вещества или живого существа в эликсир. Превращение свинца в золото – это самая известная цепочка трансмутаций. Но основная ценность камня для волшебников в том, что с помощью него можно получить различные ингредиенты и позаимствовать положительные качества волшебных существ, которые считаются проклятыми. Например, в теории можно изъять положительные свойства крови единорога. Имея такие возможности, алхимик может создать такой эликсир, который иными способами изготовить нереально. Но нужно хорошо знать алхимию, без этого невозможно использовать философский камень. Он будет попросту бесполезным булыжником. Гравюры из немой книги перечеркивали то, о чем говорилось в фолианте «Алхимия», Древнее искусство авторства Аргопирица. Автор этой книги рассказывал об опытах Фламеля по получению философского камня. Точнее, не так, было такое ощущение, словно все описанные в книге Пирица методики были тупиковыми, но об этом нигде не говорилось, наоборот, текст подавался так, словно это действующий рецепт великого делания. Наверное, именно поэтому Фламель поделился своими опытами, чтобы глупые маги напрасно тратили силы на тупиковые исследования. Если я что-то и понял, так это то, что мне с философским булыжником открыть прямой и легкий путь в высшую алхимию. Коньяк. Мне нужен коньяк, пентаграмма и философский камень. Из заначки, в смысле из сундука, были извлечены первая и третья. Пентаграмму я нарисовал на полу спальни. Она нужна небольшого размера. Бутылку с элитным алкоголем установил в центр чертежа. На вершину пентакля положил философский камень. Остальные четыре вершины звезды заняли другие ингредиенты. Половина передней ноги единорога, та, что с копытом. Приличный кусок печени дракона, между прочим, по 17 секлей за унцию. Сок мурмакля, быстрорастущий гриб, выделяющий специфическую жидкость, используется во многих целебных зельях. Лирный корень, он же айр обыкновенный, используется во многих целебных зельях и по перицу был использован при создании философского камня. Дальше осталось начертить внутри пентаграммы рунный конструкт. Если верна информация, полученная из алхимической литературы, стандартное рунное заклинание для приготовления простых целебных эликсиров вполне годилось. К нему оставалось добавить направление действий через фильтр в виде камня и направление зарядки жидкости от главной вершины пентаграммы на центр чертежа. Все приготовления были завершены, я наставил пипедастр на чертеж и направил через магический инструмент мощный поток магии. Все ингредиенты стали скукоживаться, словно из них экстренно отсасывали влагу. Они уменьшались в размерах, а вскоре и вовсе рассыпались прахом. Философский камень сиял потусторонним красным цветом. Когда ингредиенты исчезли, сияние утихло, и камень принял прежний вид. Коньяк в бутылке светился тусклым желтым светом, словно радиоактивная жидкость из мультфильма. Забрав бутылку и удалив следы проведения ритуала, я принял оборотные капли и в виде чернокожего переместился на Виргинские острова. Шон Уолш оказался дома, он в виде молодого ирландца смотрел телевизор в гостиной. Парень дернулся, заметив меня. «Это вы, Шон», кивнул я. «Ты долго еще будешь в этом виде?» «Надеюсь, что не меньше пары недель», — ответил Уолш. «А что, нужно испытать новое целебное средство?» — продемонстрировал я бутылку. «Коньяк», — протянул Уолш, — «только он светится». «Хорошо, что ты заметил. Есть бумага?» «Конечно, босс». Шон тут же подорвался и сбегал в соседнюю комнату. Оттуда он принес пачку белой бумаги формата А4, авторучку и карандаш. «Вот, я взял пару листов бумаги», взмахнул пипедастром, извлеченным из внутреннего кармана пиджака, и наложил на листы протеевы чары. «Шон, когда закончится действие превращающего состава, пока не принимай следующую дозу, сразу пиши на этом листе, на втором листе у меня отобразится послание, словно через копирку». «Окей, босс, как скажешь», — произнес Уолш. «А это то самое омолаживающее средство?» «Нет, целебный состав». С омолаживающим лекарством возникла небольшая проблема. «Небольшая?» – прищурился Уолш. «Ага, малюсенькая. Для его приготовления нужно убить человека. К сожалению, этические нормы мне не позволяют совершать подобные поступки, поэтому продолжаю эксперименты. 2 недели после этого визита я ставил алхимические эксперименты. Готовых составов эликсиров всего ничего, тем более нигде нет рецептов с использованием философского камня. Поэтому пришлось действовать методом научного тыка. В основном ставил эксперименты по созданию целебных эликсиров. В результате этой деятельности у меня появилась целая батарея различной алкогольной продукции, превращенной в разные эликсиры с целебными свойствами. У всех них была одна общая черта – эти жидкости светились разными оттенками. На листе бумаги, связанным протеевыми чарами, появилась рукописная надпись. «Сэр, действие превращающего состава закончилось. Как вы и просили, следующую дозу я не принимал. Жду вас у себя дома, Шон Уолш». Наконец, окинув взглядом батарею бутылок, я понял, что это будет долгий тест. Но впереди выходные, так что мы должны справиться. Вскоре в виде чернокожего в белоснежном костюме, с двумя огромными сумками, наполненными алкоголем, я появился в гостиной Шона Уолша. Ирландец в своем естественном виде сидел на диване, откинувшись на спинку. «Добрый вечер, босс», — кивнул он, с опаской покосившись на баулы. «Что-то у вас много всего. Это будет долгое тестирование, Шон, но надеюсь, что приятное. У тебя есть закуска?» «Найдется». Вскоре обеденный стол, стоящий неподалеку в этом же помещении, ломился от разных яств. Напротив стола на штативе была установлена видеокамера, на столе передо мной лежали толстые блокноты и авторучка. Шон застыл с прямой спиной напротив, с опаской косясь на бутылку коньяка, стоящую по центру стола. «Итак, включил я видеокамеру, проводится серия тестирования экспериментальных гомеопатических настоев на алкогольной основе, сокращенно ГНАА. Подопытный, белый мужчина, вес 65 килограммов, рост 170 сантиметров, возраст 52 года, страдает от следующих болезней: хронический гастрит, панкреатит, остеохондроз, скачки давления, артрит, небольшое ухудшение слуха и зрения. Шон, я ничего не забыл, еще подагра и сердечко в последнее время покалывает», — добавил Уолш. «Эксперимент номер один. Состав ГНАА номер один. Доза 20 мл, налил я коньяк в рюмку. Следя за тем, как Уолш опрокидывает в себя алкоголь, я комментировал все на камеру. Состав принят с одобрением подопытного. Наблюдаются легкие эйфорические эффекты тяга к колбасным изделиям. Шон, как ваше самочувствие?» «Да это...» — протянул Уолш. Он зажмурился и прислушался к себе. «Вроде сердцу легче стало, голова больше не кружится». Пришлось встать и померить у Уолша пульс и давление. «У подопытного наблюдается улучшение сердечных ритмов, выровнялось давление. Побочных эффектов не наблюдается». Эксперимент номер два. На стол была установлена бутылка односолодового шотландского виски 30-летней выдержки, который светился зеленым цветом. Двое суток спустя вечером воскресенья мы все так же сидели за столом. Шон был пьяный в хлам. Я устало отправил в рот кусочек сыра и запил его остывшим чаем. По результатам серии из 187 экспериментов наблюдается следующая картина. Подопытный внешне помолодел на 25, возможно, на 27 лет. Не осталось ни следа от прежних болезней. Мышечная масса увеличилась на 20%. Оценивающий взгляд пробежался по фигуре пьяного в хлам Уолша, который из дрыща за пару дней пьянки превратился в качка. Мускулатура была как у профессионального спортсмена, превращая ирландца в мечту девушек от 16 до бесконечности. Рог в количестве одной штуки, появившийся посередине лба после приема состава ГНАА номер 49, после ампутации продолжает расти на 0,1 мм в сутки. Рог обладает слабым целительским эффектом, родственным единорогам. При обработке напильником рога у объекта не наблюдается никаких болевых ощущений. Тентакли в количестве 6 штук, появившиеся после приема состава ГНАА 105, втянулись в кожу после приема состава ГНАА 142. Тентакли могут появляться и прятаться в привязанном пространстве незримого расширения по воле обладателя на любой части кожного покрова. В свернутом состоянии они незаметны. Длина тентаклей 1,5 метра. «Сука», — пьяно протянул Шон. «Ебаные тентакли. Что мне с ними делать?» «Рад, что тема рога тебя больше не беспокоит. Шон, у японцев есть много пособий по применению тентаклей, называются хентай-манга, могу достать для ознакомления». «Босс», — с ужасом посмотрел на меня Уолш, — «давайте больше не будем экспериментировать. Так ни с чем уже. Все экспериментальные напитки испытаны». «Шеф», — с грустным видом Шон наблюдал за щупальцем, которое вылезло у него из-под рубашки. Оно схватило с дальнего к нему конца стола кусочек колбасы и отправило его Уолшу в рот. «Может, возможно, хотя бы тентакли убрать? Мне и так удалось невозможное — спрятать тентакли в пространственный карман. Чего тебе не нравится?» «Помолодел, стал сильным, здоровым. Кстати, что видишь?» Щелкнув пальцами, я телепортировал в ладонь большой стальной будильник с механическим заводом и наложил на него мощное заклинание отвода глаз. «Будильник», — без промедления ответил Уолш. «Состав ГНАА номер 32 продолжает действовать. Подопытный видит сильные магические проявления на уровне великого волшебника. Предположительно, эффект магического восприятия окончательно закрепился». «Бля-я-я», — протянул Уолш. Он схватил со стола нож, размахнулся, зажмурился и со всей силы вогнал себе в сердце. «А-а-а», — заорал он, тентаклем выдирая нож. «Больно». Рубашка оказалась испачкана в крови уже не в первый раз. Рана активно затягивалась. Уже через несколько секунд от пореза не осталось ни следа. Составы ГНАА номер 12 и номер 124 продолжают действовать. Регенерация пациента была дважды многократно усилена и закреплена. Ранение в сердце зажило за 8 секунд. Рекомендация к применению. Состав номер 12 в количестве 50 мл. Через 31 час принять состав номер 124 в количестве 100 мл. Кодовое название «Росомаха». «Бля-я-я», расстроенно протянул Уолш. «Я теперь даже сдохнуть не могу. Гроза девочек-волшебниц», прошептал я. «Сильный тентакливый монстр с регенерацией росомахи из Людиха, еще и с магическим восприятием. На будущее, на себе экспериментальные эликсиры лучше не тестировать. Босс, как мне с этим жить?» Жалостливым тоном продолжил Уолш. «Чем я теперь займусь? Я же стал мутантом. Ничего страшного, рог в спиленном виде незаметен, особенно если челкой прикрыть. Ну будешь помимо бритья еще напильником по лбу проводить пару раз, это же несложно. Тентакли не видно, пока ты ими не воспользуешься. А регенерация и магическое зрение, это же замечательно. Шон, ты теперь красавчик, все волшебницы твои, но я не хочу быть монстром. Как я на людях покажусь? Можно подумать, до этого ты часто показывался на людях. Слушай, пьяно протянул Шон, раз я эту вашу магию-шмагию вижу, значит, могу посмотреть на ваш мир, запросто. Проведи экскурсию, если не жалко, попросил Уолш. Сейчас, чай спущу. Зайдя в туалет, я в очередной раз за пару суток принял оборотные капли, после чего переместил из своего гардероба два классических черных костюма и пару пальто. Вся одежда была нужного размера. На меня сложно найти вещи, поэтому в гардеробе можно найти всевозможные размеры и фасоны. Если что-то захочу надеть, можно подогнать шмотки при помощи трансфигурации. Белый летний костюм я сменил на черный, второй комплект одежды отнес ирландцу. Он сидел за столом с пустым взглядом. «Шон, надень. В Лондоне холодно, все же декабрь на дворе. Да и в окровавленной одежде там лучше не появляться. А что, ваше поселение находится прямо в Лондоне?» Удивился Уолш. «В Лондоне расположено три основных общественных места волшебников Великобритании. На Черинг-Кроссроуд целый торговый квартал. Неподалеку в центре находится госпиталь для волшебников, замаскированный под запущенное здание с вечным ремонтом. На окраине Лондона в гетто находится вход в Министерство магии, которое расположилось под землей, словно правительственный бункер на минус 7 этажей. Ничего себе, вот так живешь, и даже не подозреваешь, что рядом с тобой проживает толпа экстрасенсов». Шон, даже будучи сильно пьяным и зная о волшебниках, серьезно удивился. Вот как в центре столицы можно спрятать целый квартал? Чары отвода глаз и мощное заклинание незримого расширения. В 17 веке маги приняли решение скрыться от простых людей. Для этого собралась большая толпа волшебников и сотворила огромные силы заклинания. «Хочу увидеть это». Уолш стал переодеваться из шортов и футболки в классический костюм-тройку. Вместе мы смотрелись колоритно. Высокие и крепкие чернокожие среднего роста светло-рыжий крепыш-ирландец. «Готов?» – оценил я внешний вид ирландца. «А чё нет?» – покачнулся Уолш. «А как мы туда доберемся?» «Телепортируемся». Взяв Шона за руку, я телепортировал нас в закуток лютного переулка неподалеку от входа в косой переулок. Я усмехнулся, заметив изумление на лице Шона. Тускло светило солнце, декабрьский мороз пощипывал открытые участки кожи. Уолш вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. Полный мужчина в мантии, стоявший перед магазином волшебные принадлежности, возле которого мы стояли, качал головой. «Ебаный карась!» Пьяным голосом изумился Уолш. «Жаль, у меня не 10 глаз, чтобы все рассмотреть. Можно организовать», шутливым тоном протянул я, посмотрев на спиленный рог, напоминающий шишку. «Да ну нахрен!» Испуганно выпучил на меня глаза Уолш. «Нет, босс, я больше на такое не подпишусь». «Да ладно, я пошутил». Полный волшебник с неодобрением покосился на нас. Разглядев наши магловские наряды, он презрительно скривился. «Маглокровки», презрительно пробурчал он, после чего развернулся и двинулся вглубь лютного переулка. «Чего этот чуднодетый мужик на нас так посмотрел?» Уолш проводил взглядом толстого мага. «Британские волшебники», многозначительно с презрением протянул я. «Жуткие расисты, крайне консервативны в выборе одежды. Толстяк принял нас за магов, рожденных от обычных людей. Считают, раз мама ведьма, папа колдун, значит, они особенные, а остальные маги мусор. К простым людям вовсе относятся хуже, чем к грязи. Они их так и называют, маглы от слова мук. Грязь и простофиля, нахмурился Уолш. Босс, а ты, Шон, я разве относился к тебе с презрением или обзывал? Нет, помотал головой ирландец. Прости, шеф, но я до сих пор не знаю твоего имени. Зови меня Эрик Киллмонгер. Можно по имени. Паранойя полезна для выживания домового эльфа. Не представляться же мне своим именем человеку без ментальной защиты. К тому же я с Шона не брал никаких клятв, не заключал магических контрактов. Парню и так оказано слишком высокое доверие, 27 миллионов фунтов, это большой соблазн даже для близких людей. Поэтому мною был выбран псевдоним чернокожего злодея из комиксов. Уолш комиксов, похоже, не читал или делал это давно, поскольку особой реакции на имя не последовало. Мистер Киллмонгер, как же я вас по имени буду звать? Нет уж, лучше уважительно, а то без субординации мир покатится в тартарары. Пойдем, проведу тебя по торговому кварталу. Покачиваясь, как матрос после длительного плавания, Уолш пошел рядом со мной в сторону косого переулка. Он с любопытством крутил головой. Ирландцу было интересно все. Он косился на пыльную витрину Гарбинный Берг, с интересом разглядывал выставленные латунные вещицы в лавке волшебные принадлежности. Чудн, протянул Уолш. И что, показал он на заинтересовавший магазин, там действительно продают волшебные штуки. Там-то, есть такое дело, в основном простенькие артефакты, амулеты отвода глаз, вредноскопы, предупреждающие о надвигающейся угрозе, самоочищающиеся посудой и тому подобная мелочь. Помимо этого там можно приобрести инструменты для магических практик, вроде чертежного набора для ритуалиста, нитки из шерсти волшебных животных для вязания и так далее. Прикольно, остановился перед витриной Уолш. Можем зайти, зайти-то можно, только у меня волшебные деньги закончились. Вначале в банк нужно заглянуть для обмена наличности. Далеко, да вон, кивнул я на белоснежное, уже отремонтированное здание Гринготтса. Вид на банк перекрыла пара в красных мантиях. Справа напротив меня стоял хмурый мужчина лет 30 с темными волосами. Он с подозрением пристально разглядывал нас карими глазами. Рядом с ним стояла улыбчивая молодая девушка. Невысокого роста, и не скажешь, что худенькая, но и полной не назовешь. Кожа у нее бледная, на вид гладкая. Острый подбородок, маленькие губки и яркие, темные глаза, притягивающие, кажется, что в них можно утонуть. Улыбка была искренняя, лучезарная, добрая, даже немного мечтательная. На вид и не скажешь, что столь позитивной девушке, которой в районе 20 лет, место в Аврарате, ее приятнее было бы увидеть в качестве секретаря или продавщицы. Сильно выделялись волосы, они были фиолетового цвета. Это меня удивило. Неужели Аврорам позволяют красить волосы? Старший Аврор строгим тоном произнес. Господа, медленно достаньте палочки и предъявите для осмотра. Алкоголь на человеческий организм действует коварно, особенно если двое суток не просыхая бухать. В частности, если этот алкоголь является высшим эликсиром, тут и регенерация росомахи не поможет. Шону она точно не помогла, поэтому он смело и нагло заявил. Эй, вы, какого хера нам дорогу загораживаете? Улыбку смыла с лица девушки. Она напряглась и схватилась за палочку. Аврор и так был хмурым. Палочка в его руках оказалась в мгновение ока и была наставлена на нас. «Шон, придержал я ирландца за руку, не бузи, это Авроры». «Кто?» — не понял набычившийся Уолш. «Местные Бобби. Точнее, что-то вроде спецназа Бобби. Авроры специализируются на уничтожении опасных волшебных тварей и поимке темных магов». Улыбнувшись напряженным Аврором, я обратился к ним. «Простите, товарищи Авроры, мой ирландский друг впервые в магической части Британии, он перепутал вас с хулиганами. Кстати, меня тоже удивило, что Авроры, а не обычные сотрудники департамента магического правопорядка, обратили на простых туристов столь пристальное внимание». Поняв, что имеет дело с полицейскими, Уолш принял максимально невинный вид. Он даже попытался изобразить улыбку, но получилась кривая и пьяная ухмылка. «Палочки», — нервно произнес Аврор. «Извиняюсь, господин Аврор, но у нас нет палочек. Я ими принципиально не пользуюсь, а мой товарищ Сквиб. Колдовство палочкой, как любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет». Сквозь зубы у девушки Аврора вырвался сдерживаемый смех. «Пф-ф-ф-ф-ф». Цвет ее волос сменился на розовый. Тут до меня дошло, на какую диковинку удалось наткнуться. Метаморфмаг. Очень редкий дар, позволяющий волшебнику изменять внешность. Стажер Тонкс хмуро посмотрел на напарницу Аврор. «Я ничего», — открестилась Тонкс. «Праутфуд, что дальше?» «Дальше нужно обыскать подозрительных личностей», — сказал Праутфуд. «Господа Авроры, с чего бы это мы подозрительные личности? Просто прогуливаемся по торговому кварталу. Или в Британии уже и это запрещено? В последнее время развелось много темных лордов», — пробурчал Праутфуд. «Стойте смирно, иначе все ваши действия будут расценены как попытка оказания сопротивления представителям правопорядка. Это потому что я черный. Что за дискриминация?» «Да», — кивнул Уолш, — «совсем англичане берега попутали. Лезут к честным ирландцам». Его язык заплетался, и речь была невнятной. «Я сказал, стоять». Праутфуд повысил голос и извлек из кармана небольшой металлический штырь. Он махнул им. Короткая железяка превратилась в подобие телескопической антенны. «С этим артефактом я знаком лишь понаслышке. Что-то вроде сканера магических проявлений. Только найти у эльфа что-то, это нужно быть большим талантом». Пипедастр тут же был телепортирован домой, а больше ничего такого у меня не было. Мы с Шоном спокойно стояли, хотя Уолш немного пошатывался. Праутфуд начал обыск с ирландца, он водил сканером вдоль его тела. Ничего не обнаружив, он переключился на меня. Антенна тут же завибрировала, что очень напрягло Аврора. Тонкс с любопытством наблюдала за коллегой. «Что у вас за артефакты?» — напряженно спросил Аврор. «Выкладывайте все». «Аврор, вы ошибаетесь. У меня нет никаких артефактов, даже одежда самая обычная из магловского магазина». «Не пизди мне тут», — перешел на крик разозлившийся Праутфуд. «Сканер показывает наличие сильных магических возмущений». «А-а», — протянул я, нагло ухмыльнувшись. «Я-то думал, что вы так длину моего члена хотите измерить. Так ведь все понятно. Ваш сканер настроен на прием сильных магических возмущений, вот он и волнуется рядом со мной. Сильный волшебник, как-никак, брехня», — воскликнул Праутфуд. «Разве может волшебник быть настолько сильным, чтобы сканер заглючило?» В голосе Тонгс было море удивления, цвет ее волос сменился на синий. «А если так, привычный навык скрыто-домового эльфа, я использовал лишь отчасти, спрятав только магическую силу». Стальной прутик тут же прекратил вибрировать. Аврор с удивлением посмотрел на артефакт и потряс его. «Сломался, наверное», — сказал Праутфуд, начав сильнее трясти сканером и постукивать по нему. Судя по восторженному виду Тонкс, она не поверила в поломку артефакта. Девушка обратилась ко мне. «Мистер, если не секрет, как вам удалось стать таким сильным магом? Бесполочковое колдовство с раннего утра и до поздней ночи на протяжении десятилетий. Нужно выполнять много действий с помощью волшебства, позабыв о палочке. Не распыляйте силы, мисс. Лучше в совершенстве овладеть одним заклинанием, чем кое-как владеть множеством чар. Мистер, простите, могли бы вы продемонстрировать что-нибудь?» — проявила искреннее любопытство Тонкс. «Конечно, для столь милой леди мне ничего не жалко». Щелчком пальцев я совершил самое привычное действие, убрал грязь со всей обозримой поверхности мостовой. Толстый слой утоптанной грязи исчез в тот же миг. Камни сияли, словно отмытые со специальным шампунем и натертые до блеска. Это простое действие вызвало разную реакцию. Тонкс с восхищением глядела на чистую мостовую. Праутфуд испугался и побледнел. Он аккуратно стал складывать телескопический сканер, после чего убрал волшебную палочку и артефакт с видом, будто потерял к нам всяческий интерес. На самом деле было понятно, что у Аврора сработало чувство самосохранения. Понять стража порядка было можно. Говорить прохожему иностранцу о том, что ищут темного лорда, это одно. Наверняка от руководства поступил приказ, вот Аврорам и приходится для отчетности досматривать магов, не похожих на британских волшебников, а в паре со стажером нарываться на сильного мага, который моментально без палочки испарил несколько сотен килограммов грязи, это уже больше похоже на самоубийство. Любой соображающий человек способен представить, что на месте грязи вполне мог быть он сам. Мало кому из авроров придет в голову лезть с палочкой наперевес против сильного волшебника вроде Дамблдора или Волан-де-Морта. Стражи порядка, которые столкнулись с последним, можно пересчитать по пальцам. Аластер Грюм, изуродованный инвалид. Фрэнк Лангботтом, безмозглый овощ, доживающий свой век в больничной палате для душевнобольных. Джеймс Поттер, мертв. В общем, подобное геройство ничем хорошим не заканчивается, а рисковать жизнью напрасно согласится не каждый. Алкоголь продолжал бурлить в крови Уолша. Он подмигнул Тонкс и сказал: «Крошка, что ты делаешь в свободное время?» мы бы могли сходить куда-нибудь. Как насчет кино? Я много лет не был в кинотеатре. Тонкс растерялась и в поисках поддержки посмотрела на напарника. Праутфуд стоял с отрешенным видом, словно дальнейшее его совершенно не касается. «Извините, господа, вышла ошибка», — сказал он. «Мы видим, что вы обычные иностранные туристы, не смеем вас больше задерживать. Позвони мне», — Уолш протянул Тонкс визитную карточку. «А лучше оставь свой телефончик, ты чертовски хороша. Поверь, старина Шон Уолш может тебя сильно удивить», — подмигнул он. Тонкс с растерянным видом взяла визитку и положила ее в карман мантии. «Шон Уолш, да?» – пробормотала она. «Пьяные сквибы ко мне еще не подкатывали. Эй!» – возмутился Уолш. «Милашка, не знаю, что значит это слово, но оно явно носит оскорбительный оттенок. Если что, я не алкаш. Можно сказать, что мое состояние является производственной травмой. Пришлось подрабатывать сомелье редких напитков», – скривился он, потирая шишку на лбу. «Мистер», с удивлением посмотрела на меня Тонкс, «ваш друг не знает, что такое сквиб». «Леди», я в улыбке обнажил белоснежные зубы, которые сильно контрастировали с темной кожей, «мой товарищ культурный человек, он не использует грубый жаргон британских волшебников. К сожалению, о себе такого сказать не могу. Увы, я с детства живу в среде чистокровных магов, так что вынужден признать, что пришлось позаимствовать не самый лучший образчик лексикона». Праутфуд большими глазами посмотрел на Тонкс и с намеком кивнул ей. «Аврору явно не хотелось подвергаться лишнему риску и общаться с нами больше положенного. Стажер Тонкс, пойдемте», — сказал он. «Нам нужно продолжать патрулирование». «Конечно», — кивнула Тонкс. «Джентльмены, всего доброго», — напоследок сказала она нам. Авроры пошли вглубь лютного переулка по чистой каменной мостовой. Шон крутил головой и провожал взглядом стажерку Аврората. «Шон, вижу, ты в полной мере оценил эту тазобедренную композицию. Тоже заметил?» Уолш с трудом отвел взгляд от разреза на мантии стажерки, который во время ходьбы открывал вид на упругие, обтянутые джинсами ягодицы. «Ну что, показывай уже чудесные магазины». После размена денег в банке, я провел Шону экскурсию по косому переулку. Ирландец по мере прогулки потихоньку трезвел. В итоге я его телепортировал домой поздно вечером не с пустыми руками. Уолш приобрел себе саквояж с незримым расширением, гору волшебной литературы и несколько полезных артефактов, среди которых было несколько официально одобренных Министерством магии порт-ключей. Покажется странным, что я трачу время на такую ерунду, как экскурсию, но я чувствовал вину за побочные эффекты эликсиров, которые отразились на подопытном ирландце. Хотелось хоть как-то отвлечь Шона от суицидальных мыслей, занять чем-то. Прогулка по волшебному кварталу подходила наилучшим образом. Убедившись, что Уолш больше не пытается покончить с собой, я отправился в Хогвартс. Завтра понедельник, а это значит, что выходные закончились, и пора на работу. Эх, как так выходит, что свободным приходится работать за меньшие блага, чем рабам? Рабом у меня выходило 1000 галеонов ежемесячного дохода, а свободным официально получаю 40 золотых. Комментарий к глава 35. Последняя страница немой книги. HTTPS древега глицом филе D1 в ТХГВА 1К0W Q3 и Финцев RT8 НКУНЙОТ XVIF. Глава 36. Гермиона Грейнджер. Близились рождественские каникулы. Все разговоры студентов крутились вокруг них. Кто-то размышлял о том, какой получит подарок. Кто-то просто хотел поскорее побывать дома и увидеть близких. Я же все свободное время проводила либо в библиотеке в компании Джеймса Миллера, либо с ним и его друзьями отрабатывала заклинания. На фоне студентов Рейвенкла гриффиндорцы казались стадом тупых баранов, которым ничего не надо. Львы учились спустя рукава, заклинаний знали минимум, который дается на занятиях, а в лучшем случае могли выучить чары для того, чтобы пошутить над кем-нибудь. Вороны же, по крайней мере, мои знакомые, искали новые знания. Заклинания, зелья, ритуалы. Они норовили тут же опробовать все на деле. Увидели рецепт интересного зелья, нужно сварить. Заклинание, следует опробовать. Мне было интересно с ребятами. К нам присоединилась первокурсница с Рейвенкла, Луна Лавгуд. Потом Джеймс затащил меня и Луну в клуб зельеварения. В основном в нем состояли студенты Пуффендуя с первого по третий курс. Тут было очень интересно. Мадам Спраут нас поила чаем, а за помощь с уходом за растениями позволяла собирать в теплицах ингредиенты. Председатель клуба, третьекурсница Пуффендуя, объясняла зелья лучше, чем профессор Снейп. Если говорить откровенно, Профессор Снейп совершенно ничего не объяснял, лишь ругал за косяки и снимал баллы. Видимо, по его мнению, мы должны постигать все тонкости тонкой науки зельеварения самостоятельно. Профессор Локхарт после первого занятия на несколько дней угодил в больничное крыло. О нем по школе пошли неприличные слухи. После этого Гилдерой превратил занятия в фарс. Каждый раз он выбирал жертву и устраивал сценки из своих книг. Я окончательно разочаровалась в преподавателе, поняв его полную несостоятельность как волшебника и как учителя. В библиотеке стояла тишина. Я тихо сидела в глубине читального зала за столом, который был отделен от остальных столов книжными стеллажами. За шкафом с правой стороны раздались громкие шаги и тихий разговор. Переговаривались трое. «Драко, у тебя какие планы на каникулы?» Голос был знакомым, удивительно высоким. Так говорит Винсент Крэбб. «Эх, печальный вздох Малфоя показался мне натуральным. Казалось, что вредного слизеринца что-то тревожит. Придется отправиться во Францию. Поедете навестить дедушку?» На этот раз спрашивал Грегори Гойл. Я хоть и не хотела подслушивать, но стала невольной слушательницей. Чтобы не быть обнаруженной, затаила дыхание и замерла, чтобы не издать ни шороха. «Вроде того, кто-то проклял наше поместье», — ответил Драко. Вначале мгновенно засохли все мамины цветы в оранжерее, что привело ее в бешенство. Отец пригласил специалистов по проклятиям, но те ничего не смогли обнаружить. При этом проклятие настолько сильное, что на земле в оранжерее больше ничего не растет. «Ничего себе!» – удивился Крэб. Отец усилил защиту поместья, перестал приглашать кого-либо в гости, но пару месяцев назад дом оказался снова проклят, продолжил грустным тоном Драко. Всюду стал разноситься мерзкий запах. Мама пишет, что вначале помогали чары очистки, но вскоре и они не смогли справиться со зловонием. В итоге родители Драко сбился с повествования. В общем, они перебрались жить к дедушке. Папа нанял разрушителей проклятий, но они уже месяц не могут обнаружить проклятое место. Говорят, что это настолько заковыристые чары, что проще снести дом и построить новый. Кажется, я знаю, кто наложил проклятие на жилище Малфоев. Так им и надо. Как удачно совпало получение свободы домовым эльфам и неприятности у Малфоев. Ради интереса я читал об эльфах и магических контрактах. Стало ясно, что во время рабства Добби не мог никому причинить вред, но после обретения свободы у него оказались развязаны руки. Если бы Малфои знали, какую цену пришлось заплатить этому мелкому вредителю за свободу, они бы радовались, что пострадал лишь дом, а не их жизни. Говорят, что за большие деньги убивают, а за очень большие делают это легко и просто. Добби оказался относительно неплохим разумным, не стал прибегать к кардинальным мерам мести. Но все же эти чертовы домовые эльфы те еще засранцы и хитрецы, им нельзя верить и с ними нужно держать ухо востро. «И что же вы теперь будете делать?» – спросил Винсент. «Не знаю. Наверное, папа наймет магов-строителей и нескольких разрушителей проклятий, после чего начнет полную реконструкцию поместья. Но это может затянуться на год или на несколько лет. Если хочешь, приезжай ко мне в гости», — произнес Крэб. «Или ко мне», — сказал Гойл. «Боюсь, родители меня не отпустят, и опасаюсь ехать во Францию. Как бы меня в Шармбатон не перевели, так что лучше останусь на каникулы в Хогвартсе». Шаги и голоса мальчиков стали удаляться, и вскоре в библиотеке вновь стало тихо. Почитав нормальный учебник по защите от темных искусств, я сравнила его с русским вопш, который в вольном переводе пересказал нам Джеймс. В принципе, что там фигня, что тут, разве что схема разборки автомата Калашникова впечатляет, а так заклинания практически одинаковые. Похоже, русские очень суровые, раз выдают 12-летним детям АК-74. Не могу представить, как бы подобное могло произойти у нас в Британии. Средняя школа. Мы группой приходим на занятия, и нам выдают автоматы. Настоящие, блин, автоматы. Преподаватель, похожий на профессора Снейпа, нависает над нами подобно Бэтмену, и говорит: «Дети, разбирайте автоматы, инструкция на 50-й странице учебника. Для баранов повторяю, вначале отсоединяете магазин, затем обязательно автомат проверяется на незаряженность. Для этого снимаем с предохранителя, передергиваем затвор и делаем контрольный спуск спускового крючка». После учебника затея перешла к книге по бытовым чарам. Когда Джеймс мне порекомендовал этот толстый фолиант для домохозяек, вначале я на Миллера обиделась, подумала, что это из-за моей прически. Теперь же не могу оторваться. Какие тут чары? На все случаи жизни. Таким заклинанием нас в школе не учат, и вряд ли будут преподавать. Боевые заклинания нервно курят в сторонке. Чего стоят чары для потрошения? Ими можно выпотрошить любое животное. Страшно представить последствия, если какая-то домохозяйка использует подобное заклинание на человеке. Я так увлеклась книгой, что лишь покашливание над ухом оторвало от текста. Подняв голову, обнаружила недовольный взгляд мадам Пинс. «Девочка, вот-вот отбой, библиотека закрывается», — сказала она. «Ой, испуганно стала озираться я. Уже отбой. Мадам Пинс, можно я возьму эти книги?» Закрыв толстый фолиант, я продемонстрировала обложку с названием «Домашний справочник домохозяйки. Секреты создания уюта в доме, наведение чистоты и красоты». Затем показала вторую толстую книгу, которая называлась «Волшебная кулинария Европы». «Я запишу», — недовольно поджала губы библиотекарь. «Грингер, второй курс Гриффиндора». «Да, мадам», — кивнула я, запихивая в сумку книги. Но чтобы ни одна страничка не пострадала, грозно посмотрела на меня мадам Пинс. «Конечно, я всегда отношусь к книгам с аккуратностью». Выскочив из библиотеки, я надеялась проскочить в общежитие, не попавшись на глаза Филчу и дежурному преподавателю. «Видимо, сегодня не мой день, мяу». Зловещее мяуканье заставило меня оцепенеть. Словно робот с заржавевшими шарнирами, я механически обернулась и поймала пристальный взгляд кошки завхоза. «Миссис Норрис», — тихо произнесла я, — «пожалуйста, не выдавай». «Бесполезно». От хриплого громкого возгласа за спиной у меня сердце ушло в пятки. Я подскочила на месте и резко развернулась. Да, это был он, гроза Хогвартса. Новенькая мантия, короткая и аккуратная прическа вокруг лысины, суровый взгляд и губы изогнуты в злорадной улыбке. «Мистер Филч, как вы так? Я вас не услышала». «Ха, маленькая нарушительница, еще бы ты услышала», — усмехнулся Филч. «У меня за плечами годы практики по ловле нарушителей». Он посмотрел на нашивку на рукаве моей мантии. «Гриффиндор, значит? Что же, пойдем к МакГонагаллу». «Мистер Филч, простите, я засиделась в библиотеке. Можно просто пойду в общежитие? Все вы так говорите». Филч вновь усмехнулся. «Не испытывай мое терпение, идем». Понурив голову, я поплелась впереди Филча в сторону второго этажа. Завхоз неотступно и бесшумно следовал за мной. Странно, разве он не должен шаркать? На первом курсе его было слышно по походке задолго до появления, а теперь крадется, словно ниндзя. Вообще, если подумать, то Филч изменился. Особо незаметно, но если присмотреться, то видно, что морщин стало меньше, да и в целом вид стал здоровее. Может быть, он пьет какие-то зелья? Так, стоп, зелья. Что-то такое крутится в голове. В прошлом году по школе ходили слухи, будто Филч берет взятки. Но большинство студентов приняли это за глупую шутку в стиле близнецов Уизли. С них станется пустить такой слух, чтобы потом ржать над неудачниками, которые будут предлагать Филчу откупные. Но, а вдруг?